Глава 34. Лида. «Лида!» «Я не понимаю, кто это. Так и сижу на полу, рыдая над фотографиями». «Лида!» Меня резко поднимают и встряхивают. И только тогда я, наконец, вижу Адама. «Что за ерунда?» Требовательно спрашивает он, сурово глядя на меня. «Отпусти!» Задыхаясь, прошу. Он, кажется, чертыхается и буквально силой отводит меня к кровати. Ноги плохо слушаются, и мне чудится, что я вот-вот снова перестану ходить. Снова потеряю все, чего добилась за эти дни. Штерн вырывает у меня из рук фото. А мне они и не нужны. Я и так запомнила. И эти образы жгут, полосуют мое бедное сердце. «И что, ты реально на это повелась?» — фыркает Адам. «Уходи». «Лида, ты дура». Я всхлипываю, закрываю лицо руками, потому что мне и так больно. Зачем он еще? «Ну точно дура», — добавляет он. А потом вдруг садится рядом. «Вот вы, бабы недалекие», — раздраженно цедит Штерн. «Что у тебя в башке, скажи мне? Мужик там жил и рвет. Из кожи вон лезет, чтобы обезопасить тебя и вывести твое наследство из-под удара. А тебе показали пару картинок, и ты уже все, вынесла приговор». Его слова не доходят до меня в полной мере. То есть часть меня, конечно, надеется, что все это неправда. Но та часть, что обливалась кровью, когда в день свадьбы я увидела Гену с мамой, услышала всю ту грязь и цинизм, вот это я не может и не хочет ничего слышать. «Вот что, дорогуша, хорош тут сопли на кулак наматывать. Кто передал тебе этот презент?» «Мама». Адам долго матерится. Да так, что у меня щеки краснеют. «Серьезно? И ты ей поверила?» Поднимаю на него заплаканные глаза. Из-за слез все выглядит нечетким, в том числе и Адам. «Ты не понимаешь. Ты не знаешь, что такое предательство!» Обвиняюще заявляю. «Ты черствый, бесчувственный чурбан, и ты...» В себя прихожу, когда Штерн несколько раз встряхивает меня, словно куклу. У меня даже зубы клацают друг от друга. «Хватит! Или добавить?» Ледяным тоном спрашивает он. «Могу для ускорения включения мозга еще и леща выписать. Не посмотрю, что ты девушка». «Ты...» «Я, Лида, я...» Передразнивает он. «Если не я, то ты себе навыдумываешь кучу всего и вывалишь это на Власова, вытрахав тому все мозги. А он и так по полной из-за тебя впрягся». «Да ты...» «Успокойся!» — рявкает он, прерывая мое бессвязное бормотание. «Твой драгоценный Геночка подставил Володю. Снова. Перед очень серьезными людьми, которые так просто не отпускают». «Что?» – ужасаюсь его словам. «Как это?» Напрочь упускаю, что хотела бы возразить, что Гена не мой. Но главная мысль, за которую я цепляюсь – Володя в опасности. «Что с ним? Где он?» «Ну, наконец-то!» – ворчит Адам и отпускает меня. «А это?» – он демонстративно рвет фотографии. «Дерьмо!» «Но...» «Ты серьезно?» — снова заводится Штерн. «Открой глаза, Лида, это же подделка! Фикция!» «Подожди, что с Володей? Где он?» Адам смеривает меня оценивающим взглядом. «Скоро вернется. Пока он...» «Решает проблемы, скажем так. Я потому и приехал к тебе». «Что это значит?» «Ты ведь проводила время с Геной. Возможно, он возил тебя куда-то, в какие-то особенные места». «Не очень понимаю. К как это поможет Володе. Скажем так, у Гены есть кое-что, что он где-то спрятал. И это что-то надо найти. Его слова меня окончательно запутывают. «Тогда я вряд ли смогу помочь», — расстроенно говорю. «Пока мы с ним встречались, то в основном ходили в рестораны. Иногда Гена приезжал к нам в гости. Да и, собственно, все». Штерн разочарованно цыкает. «Плохо. Очень плохо». Скольжу взглядом по одному из оставшихся фото, которое Адам упустил. На нем Володя и девушка. В постели. Полуголые. Мне больно видеть подобное, но я продолжаю смотреть. При этом я все равно очень волнуюсь за Власова. Вопреки тем эмоциям, что сейчас ранят. «Лида!» Слышу осуждающий голос Штерна, но не реагирую, потому что смотрю на грудь Владимира. Точнее, может, и не Владимира вовсе. Ведь я помню, что когда у нас был видеозвонок, и он разделся, то справа я четко видела бледный след от шрама. «Это не он!» «Да неужели?» — язвит Адам. «Дошло, наконец!» «Дура ты, Лида!» «Эй!» Возмущаюсь скорее для галочки. Но вместе с тем я чувствую и вину. Это получается, я засомневалась в мужчине и даже не успела как следует все обдумать, а сразу поверила. Повисает тяжелое молчание. Штерн не торопится продолжать меня отчитывать, за что я ему очень благодарна. Собственно, я и сама теперь себя отлично ругаю за то, как отреагировала. В этой неловкой тишине я невольно начинаю думать о том, что Власов оказался под ударом, и я понятия не имею, как дальше будут развиваться события. А помочь-то мне и нечем. Единственное, что я могла сделать, оказывается бесполезным. Ведь я ничего такого про Гену и не... «Погоди!» Разворачиваюсь к Адаму, и тот скептически приподнимает брови. «А что именно Гена спрятал?» «Некоторый компромат», — уклончиво отвечает он. «А в каком виде?» «Что ты имеешь в виду?» «Был один момент. Не уверена, что это оно и есть». «Ближе к делу, Лида!» — нетерпеливо перебивает меня Штерн. «Что ты вспомнила?» «Однажды мы поехали на ужин, но по дороге зачем-то остановились у почтового отделения. Когда я спросила у Гены, зачем, он пошутил, что надо проверить почтовый ящик. Я еще удивилась, зачем ему какой-то ящик на другом конце города. Может, это оно?» «Может быть», — задумчиво отвечает Адам. «Адрес помнишь?» Киваю и диктую. Мужчина записывает в телефон. Забирает испорченные фото, складывает в пакет, туда же прячет и мобильник. «Полагаю, этот веник тебе не нужен?» Усмехается, глядя на букет. «Не нужен». «Заберут». «А ты?» Он вздыхает, смотрит на потолок. «Включай голову почаще и доверяй Вовке. Он через такое прошел, что не стал бы предавать и бить в спину. Запомни это». Штерн уходит, а я остаюсь наедине со своим чувством вины. Я очень надеюсь, что Адам не передаст Володе про мое поведение. Меньше всего мне хотелось бы его обидеть. До самого вечера я раздумываю. Может, позвонить Вове и самой все рассказать? С одной стороны, это правильно, по-честному. С другой, мне страшно. Я боюсь испортить все. Но Власов все решает за меня. Просто приезжает ко мне. И как только я вижу его на пороге палаты, сердце мое мгновенно несется вскачь.